Южнокорейский совет за мир и единство тангунской нации и другие националистические организации распространили 29 июля заявление, в котором отмечается: в этот день многолетней давности был заключен пакт Кацуратафт, на основе которого США и Япония присвоили себе нашу священную территорию и суверенитет нашей нации. Это был преступный заговор, нацеленный на раскол корейской нации. Что касается права Японии на коллективную самооборону, то это означает, что Япония будет воевать вместо США в случае возникновения войны на Корейском полуострове. США следует немедленно отрешиться от поддержки Японии по поводу применения права на коллективную самооборону, подчеркивается в заявлении.